Глава 37. В Мариинск прибыли к полудню. На постоялом дворе приткнуться негде. Чиновники, выборные от окрестных сел, полицейские чины, все суетились, шумели, сновали туда и сюда по неотложным делам. У всех на лицах серьезная озабоченность и важность. Здесь и узнали, что со дня на день ждут в Мариинске царский поезд. Петр еще и оглядеться не успел, а к нему уже подоспел полицейский и потребовал документы. Долго вертел казенные бумаги, читал написанное, шевеля губами, поочередно оглядывая Петра, Феклушу и даже Ванюшку. Наконец велел оставаться на месте, а сам с бумагами куда-то торопливо убежал. «По начальству поскакал докладывать!» Кузьма Павлович сладко зевнул и предложил. «А поехали, ребятки, ко мне! У меня изба пустая, вдвоем со старухой. Вот и переждете всю кутерьму эту. После и дальше вас отправлю. Дорого не возьму». «Может, и правда так сделать, Петр Алексеевич?» Феклуша прижимала к себе Ванюшку и тревожно поглядывала вслед убежавшему полицейскому. «Заодно и отдохнули бы, выспались». Подумав, Петр согласно кивнул, и они все терпеливо стали ждать полицейского. Тот появился не скоро, вернул документы, записал, где они остановятся на постой, заодно приказал, чтобы трогались отсюда только на третий день, и, помолчав, грозно добавил: «Сам приду и проверю. Если раньше выйдешь, пеняй на себя». Спрятав документы, Петр подсадил на телегу Феклушу с Ванюшкой, и Кузьма Павлович, понужнув лошадку, повез их к себе на постой. На берегу речки Кии, там, где был перевоз, беспрерывно стучали топоры, и вверх поднималась красивая деревянная арка, а к ней вел пологий помост. Плотники еще прилаживали, прибивали последние доски, а на вазах уже подвозили свежую хвою, и нарядные бабы тут же принимались плести из нее пышные гирлянды. «Вон, как готовимся!» — восхитился Кузьма Павлович. «Чай не самый в Сибири зачуханный. Тоже кое-чего могем, когда пожелаем». Петр на все эти приготовления смотрел отчужденно и даже равнодушно. Не трогала его людская суета. Зато Феклуша, не скрывая любопытства, оглядывалась вокруг и все показывала Ванюшке, приговаривая при этом: «Здесь сам царевич поедет». «На волке?» – спрашивал Ванюшка. «Нет, на лошадках. Вот здесь поедет, а люди встречать его будут. Как у нас этап встречают?» Не унимался Ванюшка. «Ой ты, Господи, да забудь ты про этапы, ласточка моя, забудь!» приговаривала Феклуша, поглаживая сына по голове. Кузьма Павлович, между тем, подгонял лошадку. Да она и сама, чуя недалекий дом, прибавляла ходу. И скоро они остановились на окраинной улице, где кучкой стояли на отшибе несколько старых домишек, вросших в землю и глядящие окнами на восток, на небольшое поле, заросшее кривыми ветлами. За полем дыбились два больших холма, на макушках которых темнел густой сосняк. Возле одного из домишек Кузьма Павлович осадил лошадку, весело объявил: «А вот и наши хоромы!» Ворота на Живульку были сколочены из жердей, потемневших от времени. За ними до самого огорода тянулась просторная ограда, на которой ходили разномастные куры, охраняемые здоровенным рыже-красным петухом. С низенького крыльца уже торопливо спускалась худенькая старушка. Кузьма Павлович увидел ее и, не слезая с телеги, весело закричал: «Здорово, мать! Дурак приехал!» «Да ну тебя, неуемный!» Дорога и Таня у Торкова. Никак с гостями прибыл. Привычно ворчливо выговаривала старушка, отпирая ворота и оглядывая из-под низко опущенного платка пассажиров. Хозяева отвели постояльцам отдельную комнатенку, половину которой занимал широкий топчан, а из окна видны были недалекие холмы. Пока Петр с Феклушей заносили свои узлы, хозяйка Прасковья Федоровна, как она представилась, махом развела таганок в ограде, нажарила яичницы с салом, из огорода принесла охапку зеленого лука, из погреба достала квасу, и едва только успели умыться, как стол был уже снаряжен. «Угощайтесь, люди добрые!» С дороги все сильно проголодались и ели молча. Лишь когда очередь дошла до чая, разговорились. Прасковья Федоровна стала докладывать хозяину о новостях, которые случились за время его отсутствия. Новости были небогатые. Какой-то шибко злой коршун заклевал на медни молоденькую курочку и утащил ее. Уцепил вот так вот, когтями, и на крыло встал, сокрушалась Прасковья Федоровна. Летит, а она, матушка ты моя, криком исходит, еще живая. Уж так жалко, такая справная курочка была. Эть, курова-рабуса-корова, меня не было. Я бы его, ворнака, из своей берданочки срезал бы, как миленького, — горячился Кузьма Павлович. Да сиди уж ты, — махнула рукой Прасковья Федоровна, — срезал бы он. На аршин с подбегом никого не видишь, а туда же стрелил бы. Чего теперь горевать? Пропала курочка. Ты бы лучше жердей завтра привез. Огорожа у нас упала. Я там палки кое-как прилепила. Да надолго ли? Забредет скотина и вытопчет огород. Привезу, привезу и огорожу починим. Все сделаем. Ты только не шуми много. Я еще не шумела. Феклуша, поблагодарив хозяев, вышла из-за стола, повела Ванюшку, который после обеда совсем сморился, укладывать спать. Петр, еще послушав незлобивую перепалку хозяев, тоже выбрался из-за стола и вышел из дома. Присел на низком крыльце, чтобы выкурить трубочку, к которой пристрастился недавно. И только он ее раскурил, только потянул в себя запашистый дымок, как услышал внезапно возникший приглушенный шум, будто накатывала невысокая волна на тихом озере. Что-то знакомое, накрепко впаявшееся в память, слышалось в этих звуках. Петр поднялся с крылечка и, забыв о раскуренной трубочке, невольно пошел на этот медленно приближающийся звук, уже не догадываясь, а твердо зная, откуда этот звук происходит, и не ошибся. Выйдя за ограду, увидел. Устало брели конвойные, а за ними, колыхаясь одной серой массой, тащились каторжные. Чем ближе они подходили, тем явственнее в общем шуме слышалось звяканье железных цепей. Легкое облако пыли лениво вставало над бредущим этапом. Голова его медленно поравнялась с домишками окраины улицы, выбралась в поле к истоку едва различимой дороги, по которой, видно, мало ездили в последнее время, и там, послушная резкой команде, остановилась, дожидаясь, когда подтянется хвост вместе с подводами, на которых сидели вперемешку с барахлишком больные и увечные арестанты. На Петра дохнуло от этого зрелища такой тоской и безнадежностью, что он повернулся и хотел уже уйти в дом, чтобы ничего не видеть. Но тут после очередной команды этап повалился, как подкошенный на мягкую траву на привал. Из домишек стали выходить бабы с небогатой снедью в руках, потянулись к арестантам. «Не пущают их теперь на тракт», — сообщил Петру подошедший Кузьма Павлович. «Чтобы, значит, вид не портили и царевичу на глаза не попали. А там у нас старый этап», — махнул рукой на холмы, — «брошенный. Вот их туда и собирают, в отстой. Ну, а после снова на тракт выведут. Пойду скажу старухе, пусть чё-нибудь подаст. Жалко христовеньких». Петр сунул руку в карман, нащупал горсть медных монет и направился к арестантам. Каждого, кто подходил с милостыней, сразу же окружали расторопные невольники, выхватывали прямо из рук хлеб, молоко, яйца. Петр, почти не глядя в лица, рассовал мелочь, повернулся, чтобы уйти, но его остановили, ухватив за рукав. «Табачку курнуть разрешите?» — услышал он над ухом вкрадчивый голос. «По нашей бедности будьте благодетелем!» В голосе явно слышалась насмешка. Круто обернувшись, он увидел перед собой арестанта в рваном халате, подпоясанном обрывком веревки. Большая борода, закрывающая половину лица, была растрепана, и из нее выкатывался на висок широкий рубчатый шрам. «Никольский!» – чуть было вслух не произнес Петр. «Да-да, он самый, господин Щербатов. Я же говорил, что мы еще обязательно увидимся. Как в воду глядел!» Холодные леденистые глаза смотрели в упор. «Наслышаны, что вас освободили. А мы вот маленько еще задерживаемся. Но скоро тоже освободимся. Я помню, выстрел за мной. Я ничего не забываю. А как табачку курнуть?» Петр машинально сунул ему потухшую трубочку. Никольский раскурил ее от своей спички, затянулся, и ледянистые глаза потеплели, будто подернулись масляной пленкой. «Премного благодарствую, господин Щербатов. До встречи. Надеюсь, что она последней будет. Трубочку на память оставите? Очень уж удобная». «Бери, пользуйся», — разрешил Петр. «А жалеете, что меня тогда на небо не отправили? По глазам вижу, жалеете. Ну, скажите, жалеете?» «Жалею», — согласился Петр. «Но ошибку можно исправить». «И я себя казню. Надо было там, на заимке, застрелить. Но это тоже дело поправимое. Все еще поправимо. Мы еще такой костер запалим. Не только такая мелочь, как вы, Щербатов, но и царишки все ваши вместе с наследниками сгорят. Мы в России неистребимы. И спать вам спокойно не доведется». «Пожалуй, что так», — молча согласился Петр, глядя на Никольского, жадно втягивавшего в себя табачный дым. «Отойди!» Нараспев закричали конвойные, отсекая сердобольных баб от арестантов. «Отойди!» Петр, выполняя команду, пошел, не оглядываясь к дому, но спиной чувствовал, что вслед ему глядят ледянистые глаза Никольского.